этого так не будет, — покачал головой Эллак. — Братья позавидовали бы такой большой доли для меня. И, кроме того, Дженгизец уже выпросил себе у царя некоторых из ваших племен. — Зачем? — спросил Визигаст. — Ведь он ненавидит нас. — Именно поэтому Аттила и согласился на его просьбу. «Горе народом под его владычеством! Он бесчеловечен!» — произнес король. «Словом, он истинный гун!» — сказал с презрением Дакхар. «Скир!» — воскликнула Лак сдержанно, но с угрозой. «Прости ему!» — попросила Ильдиху. «Он не может обидеть тебя, ведь ты наполовину наш соплеменник!» «А Дженгизец!» — гневно продолжал Дакхар. Так это уже чистокровный гун, гордость и украшение своего народа. — Оттого-то отец и любит его, — печально сказала Лак. — Да откуда гуннам знать человеческое милосердие, когда они сами не люди? — горячился Дакхар. — Что ты говоришь? — спросила Лак. — Предание это известно всем германцам, и оно не выдумка. Я знаю его. Позади тебя, Дакхар, на дереве висит твоя арфа. Спой мне, прошу тебя, сагу о происхождении гуннов. И Эллак подал ему маленькую треугольную арфу. Глава третья. Дакхар ударил по струнам и запел любимую германцами сагу. Все германские племена, говорилось в ней, произошли от светлых богов. Одни лишь гунны рождены злобными, нечистыми, финскими колдуньями, изгнанными за их гибельные чары в далекие степи. Здесь-то от проклятого союза колдуний с духами зла народились отвратительно безобразные, кривоногие, грязные, коварные гунны. Дакхар пел с увлечением и страстью, особенно подчеркивая самые обидные для гуннов места. Ильдихо с участием смотрела на Эллака, стоявшего молча, с опущенными глазами. — Благодарю, — спокойно сказал он, когда певец кончил. — Пение твое поучительно. Ты лучше всего пел наиболее отвратительные части саги. Очевидно, ты веришь этому. К сожалению, ненависть к гуннам до того въелась в вас, что даже ты не сомневаешься в истине бабьих сказок. — Верю. «Потому что мне хочется верить», — упрямо отвечал Дакхар. «Сага не лжет. Я пел ее не для тебя. Мне жаль было огорчить тебя, но я охотно пропел бы ее кому-то другому в присутствии его вельмож и гостей. Мне приятнее слышать звуки любви. Теперь спой мне любовную песню. Ты должен быть особенно искусен в этом роде». «Это правда?» — с сияющим взором вскричал Дакхар. И для моего вдохновения достаточно одного лишь взгляда на нее. С горячей страстью пропел он песню, полную самой нежной любви, и, окончив, устремил пылающий взор на зардевшуюся невесту. Отбросив арфу, он быстро подошел к ней с раскрытыми объятиями, но она строго отстранила его, лишь на мгновение сжав его горячую руку. Между тем, Эллак, подняв отброшенную арфу и печально глядя на счастливую чету, тихо напевал гуннскую песню. «Прекрасная, печальная мелодия, хотя и гуннского характера», — заметил Дакхар. «Эллак», — произнесла Ильдихо, глядя в его большие темные глаза, — «то высокое благородное побуждение, которое привело тебя к нам, было побуждением Готта, а не гунна. Никогда больше я не назову тебя гунном, ты не чужой нам. Для меня ты сын Амальгильды, а не Атилы. Ты заблуждаешься, принцесса, и несправедливо к могучему завоевателю. Атила ужасен, но в то же время он велик, и ему доступна доброта и благородство. Это говорю я, ненавидимый им сын. Но теперь поспешите. Король уже велит вести коней. Я сам проведу вас по кратчайшей дороге». Книга четвертая, глава первая.